Река Ляохахе. Ляохахе — это приток многоводной и коварной реки Ляохе, направляясь из города Кайлу, расположенного в предгорьях хребта Большой Хинган, в Порт-Артур, мы пересекли громадную низину северо-восточного Китая и удалились от хребта уже километров на 300. Японцев мы так и не встретили, они поспешно убегали при нашем подходе. Наш дивизион продолжал двигаться в авангарде дивизии, и я первым из всех командиров дивизии встречал, наблюдал, удивлялся, преодолевал всевозможные препятствия неведомого нам доселе Китая. Двигаясь по Китаю, мы всматривались в детали жизни крестьян и горожан. Удивляло, например, что у каждой лошади и осла сзади был привязан мешочек для сбора навоза. Не успеет наш конь набросить помет, как подбегает китаец с коробком и собирает навоз для удобрения своего участка. Китайцы встречали нас дружелюбно, но к их наготе и бедности, хуже, чем в Румынии, было невозможно привыкнуть. Однажды утром часов 10, в теплый солнечный день, стояло полное безветрие. С конной разведкой мы вырвались вперед и уже километра 4 ехали по ровной, чистой и гладкой поверхности, состоявшей из плотного мелкого белого песка. Вокруг ни деревца, ни кустика. Оказалось, это было старое русло отступившей реки. Невдалеке виднелась и сама Ляохахе. В полукилометре за ней, на сухом месте, вырисовывался высокий, длинный деревянный мост. Мы приблизились к руслу. Бурная светло-коричневая Ляохахе не отливала серебром, как наши реки, а темнела среди искрившегося на солнце светлого прибрежного песка. Шириной она была метров 200, но мелкая. Посередине русла возвышался продолговатый островок. По всему было видно, что река пришла сюда не так давно. Текла она прямо по песку. Никаких берегов с отмоинами, бугорками, растительностью не было и в помине. Однако течение в мелкой реке было очень быстрое. Мутная вода неслась с такой скоростью, что ее потоки, перебегая один в другой, завихрялись, вспучивались, уходили вглубь. Смотреть на них и секунду невозможно. Кружилась голова. В какую точку ни глянь, всюду стремительно закручиваются и тут же исчезают причудливые буруны. К тому же мутный желтый поток искрился на солнце великим множеством мелких песчинок. Впечатление было, что вода, взбухая, мерцая, переливаясь, стоит на месте, а ты сам с головокружительной скоростью несешься по ее волнам, качаясь из стороны в сторону. Судя по колеям, уходившим в воду, мы подъехали к броду. Я пришпорил монгольца, но он заупрямился, в воду не шел, боялся. Наверное, у него, как и у нас, кружилась голова. Я спешился, вошел в воду и, прищурив глаза, двинулся поперек реки. Под ногами было твердое дно, вода даже не заливала сапог. Прошел метров 100 до самого острова и только кое-где погрузился до краев голенищ. Ну, подумал, ничего страшного, завяжем глаза коням полотенцами и поведем за поводья. Подошла колонна дивизиона. Я собрал командиров батарей взводов, дал советы, как преодолеть водную преграду, и переправа началась. Сначала мы беспрепятственно переправили на тот берег автомашины, затем студебеккеры с гаубицами и принялись за пушки и повозки. С завязанными глазами, ведомые тянувшими их за поводья ездовыми, лошади шли по бурлящей воде спокойно и уверенно. На случай, если лошадь оступится и упадет, каждую из них сопровождали с боков по 3-4 солдата, держа наготове веревочные постромки, чтобы в случае чего просунуть их под живот коню и помочь ему подняться на ноги. Как и большинство командиров, я был в одних трусах, весь перепачканный илом, метался от пушки к пушке. Когда стали переправлять последнюю, 8-ю пушку, одна тяжелая коренная лошадь упала, и ее сразу не смогли поднять. Пока распрягали упряжку, вызволяли упавшего битюга, передок орудия засел выли настолько, что его едва вытащили всем миром. Увлеченные поднятием передка забыли про орудие, а оно за это время ушло выл, даже щита не видно. Пришлось подкапываться под станины и колеса, чтобы просунуть под стромки. А для этого нужно было, задержав дыхание, опуститься с головой в воду, быстро раскопать ил и успеть протащить несколько концов веревок в проушины колеса. Вот тут-то мы в полную меру ощутили коварство Ляо Хахе. Дно оставалось твердым, пока идешь или едешь, но стоило остановиться, бурлящая вода мгновенно вымывала ил из-под ступни или колеса, и человек, машина или орудие быстро оседали, погружаясь в ил. Из всех солдат и офицеров я оказался самым выносливым, мог, находясь под водой, не дышать несколько минут, чтобы успеть справиться с засасывающим илом и выдать наверх концы постромок. И вот 20 концов веревок выведены наружу. За них схватилась сотня солдат. Командую. Раз, два, взяли! Веревки натянулись, как струны. Люди с постромками на плечах поднатужились и рванули вверх. Ура! Пушку вытащили! Но что такое? Правое колесо пушки оказалось отделенным от орудия. Тащили с такой силой, что сломалась стальная ось, которая выдерживала толчок при выстреле пушки. Сломанную пушку вытащили на берег. Но как ее теперь транспортировать? На прицепе не повезешь. Надо в кузов вставить. А на машинах нет и сантиметра пустого пространства. Да и саму пушку жаль. Хотя в боях с немцами мы теряли их не единожды. Но а то в боях, а тут переправа. Мы вас судить будем. Усталые, голые и грязные с ног до головы, удрученные потерей орудия, мы сели на песок островка, чтобы отдышаться. «Смотрите, ребята, какие-то легковые машины подъехали!» — заметил один из разведчиков. Действительно, с машины спрыгивали на прибрежный песок военные, мужчины и женщины. Один из офицеров поднялся в открытой кабине автомобиля и стал громко и требовательно звать нас к себе. Как видно, возмущенный, что мы не бросились к машинам сразу же, едва они подъехали к берегу. А мы до того устали, повозившись конями и пушками, что не в состоянии были подняться на ноги, не то чтобы из-под халимства или любопытства броситься к подъезжавшим. Поэтому на зов офицера никак не отреагировали. Если надо, пусть подойдет к нам на остров. Мы с удовольствием поделимся горьким опытом переправы через каверзную реку. А пока что мы отдохнем и придем в себя. Между тем, нетерпеливый и строгий офицер, он оказался капитаном, вошел в сапогах в воду и быстро пошел в нашу сторону. Едва ступив на островок, он матерно обругал нас и скомандовал: «Встать! Смирно!» Видавшие виды фронтовики не испугались окрика пришлого офицера. Они устремили взгляды на меня, своего командира, намереваясь действовать в зависимости от моей реакции. А я продолжал сидеть, спокойно глядя на капитана. «Кто из вас старший?» — визгливо выкрикнул он. «Я старший», — отвечаю, не двигаясь. «В чем дело?» «А ну встать! Ты как разговариваешь, скотина!» Капризно заверещал офицер, намереваясь пнуть меня носком сапога. «Чего вы хотите от нас, капитан?» Неторопливо отвечаю. «Говорите спокойно и не кричите. Я тоже капитан, и нечего на меня орать. А то мы устали, голодные и злые. Можем и морду набить». Капитан резко развернулся, хрустнув новенькой портупеей, и побежал обратно по воде к машинам. И о чем он говорил со своими спутниками, нам было не слышно. Но вскоре он поднял руку и подал сигнал. «Ко мне!» Мы продолжали сидеть, не шевелясь. Тогда капитан снова прибежал на островок. «Тебя полковник вызывает!» Обращается ко мне. «Полковник для меня. Начальник. Поднимаюсь, иду на вызов». Полный лет 50 полковник встретил меня хмуро. Видно, капитан наябедничал. Начальственно спросил. «Вы кто такой?» «Капитан Михин, командир дивизиона 1028-го артполка. Произвожу переправу подразделения через реку Ляо Хахе». «Ну, и как идет переправа?» «Хорошо, только одна пушка застряла. Но мы ее вытащили, а вот ось сломалась». «Как? Сломалась ось?» — округлил глаза полковник. «Из нее стрелять можно?» «Нет, нельзя. Надо сменить боевую ось. «Мы вас судить будем!» — повысил он голос. «Я прокурор армии!» «Это что за вредительство?» «Капитан Сухарев!» — повернулся полковник к уже знакомому мне капитану. «Следствие поручаю вам!» «Вы меня арестовывать будете?» — спросил я, понимая, что дело принимает серьезный оборот. «Пока выполняйте боевую задачу, а потом мы вас найдем!» «Разрешите идти?» — козырнул я. «Идите!» Прихожу к своим. «Ну, что там, товарищ капитан?» — с нетерпением спрашивают. «Судить меня будут». «За что?» «За то, что пушку сломал». «Да что мы, специально ее ломали? Вы же ее вытаскивали!» «А если бы она утонула в Иле, лучше было бы!» — возмущались солдаты. Мы поднялись и направились на правый берег речки, к своему дивизиону. Кто-то из ребят оглянулся и с интересом сказал: «Смотрите, машины в воду пошли!» Повернувшись, мы увидели, как две прокурорские машины, Виллис и Амфибия, нагруженные чемоданами и девицами в военной форме, резво покатили по твердому песку в речку, далеко разбрызгивая водяные струи. Прошли метров 50 по воде, но вот одна из них остановилась и стала погружаться в воду. Девицы с визгом выпрыгнули из машины и, задрав юбчонки, бросились бежать к берегу. Вслед за первой остановилась и вторая машина. С берега к машинам устремились прокурорские солдаты и офицеры. Сначала они попытались столкнуть машину с места, но это им не удалось. Тогда они быстро принялись хватать всплывавшие из открытых кузовов чемоданы. Девицы и чемоданы вернулись на берег, а машины продолжали медленно, но верно погружаться в воду. «Смотрим, к нам бежит злополучный капитан. Она быстро, к машинам!» Я возмутился. «Почему это он командует моими солдатами?» Капитан убежал к полковнику, затем возвратился назад и потребовал, чтобы я снова явился к прокурору. Я направился на левый берег, а солдаты кричат мне вдогонку: «Товарищ капитан, не торопитесь, пусть их машины покрепче засядут в Иле, тогда узнают, что это за река!» Докладываю о своем прибытии. «Быстро берите своих солдат и вытаскивайте на тот берег мои машины!» — приказывает полковник. «Я попытаюсь это сделать, товарищ полковник, но машины уже глубоко ушли в Ил. Мы сможем их вытащить, но только без колес». «Ты с ума сошел!» — перешел полковник на крик. «Я за эти машины расписался, они новенькие! Как это можно их ломать?» Я вернулся на островок, к солдатам. «Пошли, ребята, надо вытаскивать. Жаль технику, уйдет под воду». Солдаты встали и нехотя направились к машинам. Между тем колеса уже скрылись в Иле, из воды торчали только кузова. Попробовали тащить машины вверх, но подались лишь кузова. Колеса уже намертво схватил уплотнившийся ил. Скрипели рессоры, того и гляди, сломаются. «Вытащите, пожалуйста, хотя бы одну машину!» Уже плоскливо взмолился полковник. Тут мы по-настоящему взялись за амфибию, она меньше углубилась. Принесли веревки, подкопались колесам, скрываясь головой в мутной воде, просунули под оси веревки и дружно потянули машину вверх. Поскрипев, она наконец подалась и медленно стала подниматься над водой. Когда вытащили и отволокли амфибию на другой берег, от Виллиса торчало над водой только ветровое стекло. Подъехал наш командир полка. Я доложил обстановку. Он распорядился машины других дивизионов таскать через реку только тракторами, а полковнику предложил: «Я даю вам на том берегу трофейный «Опель Капитан», и вы мне разрешите взять себе утонувший «Виллис». Я же расписался за машины!» Снова, как и мне, запел полковник. Виллис, как и застрявший полковой Студебекер, громадная машина метра три высотой, скрылись в бурунах речушки. Чудеса да и только! Воды в речке ниже колен, а автомобили скрылись под водой. Кстати, когда мы возвращались той же дорогой от Порт-Артура в Чайбалсан, я специально остановился и осмотрел место нашей бывшей переправы. Река была уже в полукилометре по другую сторону моста, а бывшее русло бурной реки представляло собой ровное, голое, твердое как камень, заиленное поле. В одном месте из утрамбованной тверди торчал сантиметров на 10 угол брезентового кузова Студебеккера. От Виллиса же и следа не осталось. Я знал, что Рогоза не смог вытащить Виллис, так что обмен у них с прокурором не состоялся. До конца того трудного и зловещего дня мы приводили имущество, коней, орудия в порядок. Ночь отвели на отдых, рано утром, позавтракав, двинулись снова вперед. Я, правда, немного задержался. Во время завтрака подбежал посыльный от армейского прокурора и повел меня к полковнику. Не без волнения подходил я к сидевшему на песке офицеру. Чем черт не шутит, может и арестовать. А мы знали, каково приходилось на допросах арестованным. «Садись!» — властно скомандовал прокурор, показывая место напротив себя. Еще при подходе я заметил на разостланных плащ-палатках содержимое чемоданов. Сушились в лучах восходящего солнца бесчисленные пачки сигарет, обмундирование, белье. Перед полковником на раскинутой простыне столешницы стоял завтрак и раскрытая бутылка водки. Я в нерешительности потоптался на месте и стал медленно опускаться на колени рядом с прокурором. «Ну, посмелее, посмелее! Позавтракаем вместе!» Почти ласково проговорил полковник. Лицо было добродушным и улыбчивым. Налил в 2 стакана водку и подает один мне. «Как-то неловко, товарищ полковник, с подследственным выпивать», — говорю. «Давай-давай, выпьем. Бывает, что и прокуроры ошибаются. Впервые встречаю такую реку. А ты молодец, хорошо переправу провел». На другой день в армейской газете появилась статья о том, как мы героически спасали в бурной реке пушку и машины.